что это за строки, чужие или собственные стихи Натальи. Почерк тот же, хотя более крупный, чем в письме и на открытке, как лаконично, почти по-японски. Стихи тоже пошли в отдельный пластиковый пакет. Счета, рекламки, обертка от шоколада, верхняя половина страницы, вырванная из какой-то книги, Апраксина взглянула на нее, это была часть текста с описанием какого-то растения. Расписание поездов Мюнхен-Париж, к сожалению, без каких-либо пометок, использованные полоски билетов на городской транспорт. Больше ничего интересного в бумажном ссоре она не нашла, но выбрасывать его она не стала, а снова сложила в мешок и оставила на столе. Затем она взяла с полки чистую папку для документов и вложила в нее тонкие пластиковые пакеты. Письмо, открытка, стихи. Достала наклейку, написала фломастером дело о смерти Натальи Каменевой, наклеила ее на переплет и оставила папку на середине стола. Потом она потушила в кабинете свет и отправилась наверх в свою спальню.